Разрядив плазмометы, мойщики окон синхронным движением бросили их вниз и снова поползли на своей люльке вверх, оставив в зале несколько десятков неподвижных дымящихся тел, в основном функционеров и боевиков празднующего клана. Арчи Пилорама, которому во время этой непродолжительной бойни огненный шар снес половину уха, в ярости бросился к проделанным в стекле отверстиям, но выяснилось, что они слишком узки для того, чтобы можно было, просунув в одно из них ствол плазмомета, направить дуло вверх, вслед уползающим за горизонт видимости рабочим. Пилорама неистово дернул плазмомет вверх-вниз, пытаясь расширить дыру, но бронированное стекло не поддалось его усилиям. «Взять их на крыше!» — свирепо заорал скала Колхейн, выныривая из-под стола. Если бы глава клана не предпринял самых решительных мер для своего спасения в тот момент, когда о пол зала звякнули два стеклянных кружочка, он сейчас лежал бы рядом с другими почерневшими трупами. «Отключите эту чертову люльку!» «Диспетчерская!» — зарычал в коммуникатор Пилорама. «Клифф! Диспетчерская!» В банкетном зале возникло всеобщее замешательство. Уцелевшие телохранители сгруппировались вокруг своих боссов, готовые к новой атаке. Люди Колхейна подтянулись к своему боссу, подозрительно поглядывая на чужаков. Достаточно было малейшего повода, единственного неосторожного движения или слова, чтобы перестрелка вспыхнула уже внутри зала. Высокопоставленные гости не без оснований полагали, что Колхейн заманил их в хитроумную смертельную ловушку. Члены клана Колхейна подозревали, что подверглись атаке кого-то из конкурентов. В глубине зала сдавленно заголосила именинница, но муж быстро заставил ее замолчать. «Друзья!» — в руках Колхейна снова появился микрофон, помятый при падении. «Прошу вас, сохраняйте спокойствие. Какие-то негодяи предательски атаковали нас, пытаясь посеять между нами рознь. Сейчас они окажутся в наших руках. Я возмущен до глубины души, так же, как и вы, но через несколько минут...» И тут в банкетном зале разом погас свет. Померкла титаническая люстра, потухли вычурные настенные светильники. Огромный зал погрузился в непроницаемую тьму, которая разом надвинулась со всех сторон и сомкнулась над головами присутствующих, словно челюсти чудовища. Это оказалось последней каплей. Паника снова вспыхнула среди гостей, и дезориентированные люди с воем, давя друг друга, толпой бросились туда, где несколько минут назад вроде бы находились двери. «Сестренка один, это братишка один», — проговорил Джо. «Наблюдал ваше выступление на мониторах в разных ракурсах и масштабах. Красиво, молодцы. Как у вас дела?» «Братишка один, все в порядке», — отозвалась Джулия. Они почему-то решили, что дюжины слабо подготовленных балбесов хватит, чтобы снять нас с крыши. Как дети, ей-богу. Короче, мы спускаемся. На лестнице чисто? Чисто, сказал стрелок. А что с дюжиной балбесов? Слушай, братишка, что за дурацкий вопрос? Оскорбилась Джулия. Я же сказала, мы спускаемся. О, прости. Ты уже нагнал на них страху? Прием? Ага, вырубил свет по всему этажу. «Ну, сейчас начнется потеха». «Точно. Не опоздайте к началу», —